Лия. В учительской было шумно. Уроки закончились, народ собирался домой, не скрывая удовольствия от того, что наконец-то можно выйти за забор. О происшествии знали, кажется, уже все. Кто-то сочувствовал, кто-то возмущался, кто-то молча радовался, что история произошла не с ним. Я не знаю, кто меня за язык потянул, но что сделано, то сделано. Кто такой крысиный король? Вопрос мой заставил замолчать даже Веронику, а заткнуть ее порою не могла и Светлана. «Кто-кто?» – переспросил Андрей Николаевич, наматывая вокруг шеи полосатый шарф. Нелегкое предприятие. Шея была короткая, а шарф длинный. К шарфу прилагалась красная шапочка и такого же цвета перчатки. На мой взгляд, погода вполне позволяла упрятать зимние вещи глубоко в шкаф. Как-никак на дворе конец апреля. Но, по его собственным словам, Андрей Николаевич очень мерз и именно по этой причине не расставался со своим полосатым шарфиком аж до июня. Как говорит дядя Захар, у каждого в голове свои тараканы. «Крысиный король», — повторила я. Отступать смысла не было. Раз сказала А, то и Б пора говорить. Девочки из-за него подрались. Кто-то что-то не так описал. Я посмотрела на коллег невинными глазами. И ведь не соврала же. «Местная легенда», – снизошла до ответа Мария Владиславовна. «Не стоит обращать внимания. Это из Гофмана?» Я продолжала играть в дурочку. «Щелкунчик?» «Примерно так». Виктор Петрович поправил галстук. Он вообще много внимания уделял собственной внешности. «Не стоит заострять внимание на пустяках. Крысиный король, чертово кладбище, детская болтовня». «Интересно, а с какого бока здесь чертово кладбище?»